Пройдя через мост эту тополинную рощу, мальчишки подкрадываются и приникают к щелястому детдомовскому заплоту. Если правда, что детдомовцы живут по строгому распорядку, то значит, у них сейчас свободное время. Все они, и старшие, и малыши, во дворе и занимаются кто чем. Ближе всех к Михе и его друзьям несколько девчонок. В классике играют. Мальчишки идут тихонько вдоль забора, заглядывают в щели, незаметно наблюдают детдомовскую жизнь. Пацан, по виду их ровесник, сидя на бревне, держит на коленях маленькую девочку и старательно, умело плетет ей косу. Сестренка, наверное. Чуть поодаль девчонка, чем-то, может, худобой своей, похожая на Анку, читает книжку нескольким малышам. Они окружили ее кольцом и слушают, разинув рты. Мальчишки постарше гоняют самодельный, шитый из старых тряпок, мяч. Азартную их игру то и дело сбивают выскакивающие в круг малыши. Они путаются в ногах, хватают мяч, убегают с ним. И странное дело, игроки на малышей не сердятся нисколько. Догонят и, взяв в охапку воришку вместе с мячом, несут в круг. А тот визжит, довольный. В центре двора шумный, веселый, выжигательный круг. И опять большие играют вместе с маленькими. В топольнике то и дело звучит. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Прятки. В укромном углу мальчишки пинают Зоску. Видать, и здесь ее не очень-то жалуют. А вот тихонько позванивает и крамольная чека. Словом, игры здесь те же, что и на воле. Ничего особенного. Только вот на своей территории детдомовцы выглядят совсем иначе, чем в городе. Нет в их глазах настороженности, непроходящего испуга и отчаянной решимости постоять за себя. Девчонки как девчонки, мальчишки как мальчишки. Если кто и удивил, так это малышня. Ведет себя по-хозяйски, всюду лезет, и поразительное дело, будто совсем не боится получить за свое нахальство. Михай с друзьями вот уже несколько вечеров подряд приходят сюда и в щели заплота внимательно наблюдают за неведомой им детдомовской жизнью. Они уже многих различают в лицо, кое-кого даже знают по именам и кличкам, но все никак не осмелятся обратиться ни к кому. Наконец останавливают свой выбор на Тихоне. Так все зовут худющего высоченного мальчишку, вечно сидящего в тихом углу с книжкой. «Эй, пацан!» — негромко зовет Михась, выбрав момент, когда рядом с Тихоней никого нет. Тихоня вздрагивает, оборачивается на голос, видит в проломе заплота незнакомых мальчишек, вскакивает, сжав кулаки, и сразу появляется в его взгляде то самое, что отличает всех детдомовцев. «Эй, пацан!» — повторяет Михась. — Иди-ка сюда. — Это еще зачем? Мне и тут неплохо. — Да ты не бойся. Михась зачем-то показывает свои ладони. — И не думал бояться, не испугливых. — Ну так подойди сюда, спросить надо. Тихоня делает несколько осторожных шагов в сторону забора и останавливается. — Ну чего, спрашивай. — Слушай. Михась никак не может начать. — Слушай, а как это к вам поступить, а? «Поступить? К нам?» «Куда поступить?» — не понимает Тихоня. «Ну, к вам. В детдом. Как поступить?» «Ты чего, псих, что ли? Кто это в детдом поступает?» «Ну, вступить, что ли? Или как там?» В глазах Тихони появился интерес. «Кому это в детдом понадобилось?» «Неважно, кому. Ну, а если, к примеру, мне?» «А ты давай без примеров. Точно тебе? Только честно?» «Ну, мне». Михась вымолвил это тихо, с трудом, в раз севшим голосом. Тихоня это замечает. Он подходит ближе, внимательно рассматривает Миху. «У тебя что, дома нет, да?» «Есть дом». «Выгоняют, что ли?» «Да никто меня не выгоняет». «О, точно псих! Кто это сам из своего дома к нам идет?» «Сам ты псих», — сердится Михась. «Тебя как человека спрашивают, как поступить в детдом». Не хочешь говорить, так и мотай отсюда, у других спросим. Тихоня на Мишкину ругань не обижается. Он, кажется, окончательно верит, что разговор этот всерьез. Да ты не психуй. Не поступают к нам. Сюда сдают. Кто сдает? Ну, кто-нибудь. Например, кто нашел. Я на дороге не валяюсь, чтобы меня находить. Или, к примеру, кто спас, продолжает Тихоня. Из поезда там разбомбленного вытащил или из сгоревшего дома. Да никто меня ниоткуда не спасал. Слушай, ну вот тебя, к примеру, кто сюда сдал? Меня? Не знаю. Никто, наверное. Я же вырос в детдоме. Вот в этом самом? Ну, только до войны он в Тихвине был. Город есть такой, рядом с Ленинградом. А потом вот сюда эвакуировали. Ну и как тут у вас в детдоме, а? У нас? Да как, нормально у нас. Лучше или хуже, чем дома? А я-то почем знаю, я дома не жил. Тихоня насупился, отвернулся и пошел на свое место. Книгу читать. Только когда они собрались уже уходить, поднял голову и сказал. Ты с Марь Павловной поговори, с директором нашим. Она тебе поможет. Она всегда всем помогает. Разговор с Тихоней ничего не прояснил. Только стало окончательно понятно, что без взрослого в этом деле не обойтись. Надо кого-то просить помочь, это точно. Но вот кого? Кому попало, это доверить нельзя. И не в том загвоздка, чтобы найти доброго человека, который согласился бы похлопотать. Тут, пожалуй, к любому обращайся, не откажет. Загвоздка в другом. Кто согласится хлопотать тайно, чтобы до времени не прознала про это Мишкина тетка? Надежный нужен человек, понимающий. Вот кто подошел бы, это старый Сурен. Да что зря душу бередить. Нет теперь доброго, мудрого Сурена. Когда Митяй предложил своего Петровича, все засомневались, захочет ли встревать он в это дело. Уж больно он нелюдим, поди и слушать их не станет. Митяй сам взялся поговорить с Петровичем и скоро сообщил, что тот согласился. В детдом они отправились в ближайшее воскресенье втроем. Митяй сопровождал сразу и друга, и Петровича, и волновался за обоих. Удастся ли задуманное одному, и справится ли с поручением другой? Петрович возле упавших ворот тщательно смел пыль со своего единственного сапога, пригладил волосы, прокашлялся и только после этого вошел в ограду. Вошел не в зияющую широченную брешь на месте бывших ворот, а в калитку и старательно ее за собой прикрыл. Михась и Митяй остались ждать его снаружи. Чтобы не торчать на виду, они зашли за угол и стали глядеть в щель. Детдомовцы как раз были на улице. Они прибирали, подметали свою территорию, в черных из-под угля ведрах носили с берега песок и пытались засыпать непросыхающую глубокую лужу посреди двора. Петрович остановил первого же встреченного мальчишку, о чем-то его спросил и уже уверенней пошел дальше, вглубь двора. Возле большой лужи, у которой сгрудились детдомовцы, подошел к высокой, седой, коротко стриженной женщине. «Это и есть Марь Павловна, про которую говорил Тихоня, директор детдома». Петрович поздоровался с ней за руку, но вместо того, чтобы повести с ней переговоры о Мишкиной судьбе, вдруг взял из ее рук лопату и, обойдя лужу, начал копать землю. Он скомандовал что-то детдомовским пацанам, и те тоже принялись орудовать лопатами рядом. У Митяя упало сердце. Но зачем Петрович встрял не в свое дело? Его разве об этом просили? Петрович с детдомовцами работали долго. Они рыли узкую канаву. И вдруг там, у лужи, ребятня победно закричала. А лужа, колыхнувшись, устремилась по свежевырытой канаве, стала быстро уменьшаться в размерах, и скоро на ее месте осталось лишь большое мокрое пятно. Петрович отдал лопату мальчишке рядом, а сам отошел с Марией Павловной в сторону. Они долго разговаривали. Наконец Петрович выглянул из калитки и позвал. «Ну, пошли!» Митяй хотел остаться у ворот, подождать. Но Михась так судорожно вцепился в него, что ему тоже пришлось идти в ограду. Он ждет, что директор прогонит его, но та, на секунду вынув изо рта папиросу и глянув на них, говорит низким прокуренным голосом. «Здравствуйте, молодые люди! Хотите посмотреть наш дом? Милости просим. Только ноги вытирайте как следует. У нас здесь нянек нет, сами все делаем. И прибираем тоже». Они долго шоркают ногами оголяки и тряпки на крыльце, прежде чем открыть дверь. Обычный школьный коридор со множеством дверей по сторонам, несмотря на свинцово-серый цвет, в который он выкрашен, не кажется унылым. Уютный, очень домашний вид придает ему то ли множество ярких детских рисунков на стенах, то ли дразнящий запах кухни, заполнивший помещение. Скоро ужин, — подумал Митяй и невольно проглотил слюну.